Глава 25. «Малодушию не поддавайся, Упартха. Это тебя недостойно. Покинув ничтожную слабость сердца, иди и сражайся». Бхагавад Гита. Бхагавад Гита. Ничего не делается само собой, без усилий и воли, без труда. Александр Герцен. «Муся!» Прогремевший голос из ванной вытащил меня из размышлений. «Дай свежее полотенце!» Сделав глубокий вдох-выдох, я повторила несколько йогических мантр, и, как по заказу, на моем лице начала расплываться широкая улыбка, транслирующая месседж полного счастья. Базовый скрипт работал. Обнаженная, я прохнула в ванную, чтобы закутать Аркадия в облако нежности, поняв для себя окончательно, что мои союзники в этой борьбе — это хитрость и решительность. «Мусенька, я тут думал», — сказал Аркадий, заворачиваясь в полотенце. «Ты, конечно, не дипломатично подошла к вопросу, но по факту абсолютно права. Поэтому...» Он прервался, забирая с коридора свою барсетку. «Поэтому у меня для тебя есть подарочек». Аркадий достал ключи с золотым брелоком, на котором виднелся красно-черный герб. «Внизу тебя ждет белый жеребец. Ты права, моей девочке ездить с непонятными таксистами — это позорно. Теперь будешь рассекать на Порше Каене». «Да уж», — подумала я, — Элла была совершенно права. На рынке человеческих отношений, где заключается договор временной аренды души и тела, чем ты дороже себя поставишь, тем дороже тебя и купят. Жаль, только она одного не поняла. Когда ты себя продаешь, ты теряешь свободу. Свободу быть собой. А это слишком высокая плата за то, чтобы наслаждаться валютным шелестом. Но я хорошо помнила сказки Пушкина и его предупреждения о трясине материальных желаний. Во-первых, они никогда не принесут долгосрочного удовлетворения. А во-вторых, если ты привык получать что-то только за счет других, то рискуешь остаться у разбитого корыта, когда вся эта игра надоест золотой рыбке. Однако, поскольку обстоятельства требовали от шпиона Марты соответствующей реакции, именно ее я и воспроизвела, отыгрывая щенячий восторг. Благодарить спонсора за подгон я стала, как принято в среде содержанок, в спальне. Этой ночью мне снился необычный сон. Он был таким ярким, что я запомнила его в деталях. Мне снилось, что после череды ужасных войн власть на планете захватили демонические силы. Они подчиняли своей власти все живое, а от обилия их злодеяний и алчности Мать-Земля начала тонуть в водах Мирового океана, пока не погрузилась на самое дно. Во сне я была этой землей и будто наяву ощущала ее невыносимую боль и страдания. Это чувство было таким запредельным, что единственное, что я могла сделать, оказавшись на дне океана, это взмолиться о помощи. В ответ на мою отчаянную молитву пространство озарилось светом тысячи солнц, и появился сияющий вепрь со шкурой и щетиной синего цвета. Своими могущественными клыками он нежно достал меня с песчаного дна и поднял из воды, желая вернуть на положенное место в мире. Но путь ему преградил невероятно сильный демон. Началась открытая схватка вепря и злобного духа. В какой-то момент казалось, что демон возьмет верх, и тогда я обречена. Но вепрь воспользовался своим тайным оружием, походившим на огненный диск, и убил противника. Утром я открыла глаза с четким осознанием, что пришло время действовать. Я стала перебирать в уме всех знакомых, обладавших какой-то силой и влиянием. На ум мне приходила только моя научница. Вера Евгеньевна была непростой женщиной. Работа в университете для нее была чем-то вроде дани обществу. Кроме того, она все еще была связана, хоть я точно не понимала как, с федеральными органами исполнительной власти. Я достала телефон. «Вера Евгеньевна, вы были правы», — сказала я совершенно трезвым голосом, без капли эмоций. «Мне угрожает опасность. Сможете помочь?» «Это то, о чем мы говорили?» «Да». «Дело серьезное. Мне нужно время, чтобы подумать. Я пришлю СМС позже». Я не могла найти себе места в ожидании вестей. Мне очень хотелось позвать Соньку в гости, чтобы как-то скоротать время. Но Аркадий не разрешал мне приглашать гостей в эту квартиру. Даже сестру и маму. Поэтому, чтобы хоть как-то отвлечься, я занималась йогой, пытаясь вспомнить все, чему меня учил отец в детстве. Вот последнее, что я помнила о нем. Мы стояли вчетвером в коридоре коммунальной квартиры, где тогда жили. Коридор был длинным и темным, как и будущее, которое нам предстояло после того, как родители решили развестись. Мы с Совкой плакали от того, что папа уезжал в рабочую командировку в Индию, боясь, что он никогда оттуда не вернется. Так и произошло. Поначалу он высылал нам какие-то деньги, но потом дела у него пошли совсем плохо, и в конце концов он пропал без вести. Мама называла его неудачником и больше ничего не хотела о нем слышать. Но я помнила папу совсем другим, проводившим со мной часы напролет, когда он рассказывал невероятные мифы Древней Индии и обучал йоге. Вечером пришло СМС. «Жди завтра в 5:30. За тобой заедет мой водитель». На следующее утро приехал уже знакомый мне водитель черного внедорожника. Но, к моему удивлению, Веры Евгеньевны там не оказалось. Шофер, внушительного вида мужчина в униформе с азиатским лицом, передал мне письмо от Агаповой. «Здравствуй, Марта. Сегодня я буду лишней. Посылаю тебя с Агван-Доржо к проверенному человеку. Он поможет. Когда доедете до точки, Агван-Доржо сделает звонок и тебя встретят. Дорогая моя девочка, похоже, мы с тобой теперь не скоро увидимся, если увидимся вообще. На прощание хочу сказать, что я очень в тебя верю. Твой путь только начинается, поскольку твоя душа недавно пробудилась от тяжелого покрывала морока, который на Востоке называют сансарой. Пожалуйста, храни в сердце наши разговоры. Они укажут путь, когда ты, как птица Феникс, воспаришь над пеплом прошлого. Найди, за что быть благодарной этим трудностям. Да, это было невыносимо тяжело. Но только дойдя до дна, ты обрела желание освободиться от оков созависимости и познать настоящую себя. Пробудилась бы твоя душа, если бы не эта черная полоса. И самое главное скажу в конце. Дорогая, вспомни, кто ты. Именно в этом и заключается искусство самоосознания. Обнимаю всем сердцем. Вера Евгеньевна. Вера Евгеньевна. Я улыбнулась, вспоминая эту непостижимую женщину, сочетавшую в себе и строгость, и любовь, и глубочайшую мудрость, и прекрасное чувство юмора. Теперь я понимала, что именно за этот сверхчеловечный вклад в каждого, кому довелось с ней общаться, ее так любили студенты. А посещаемость ее пар объяснялось вовсе не положением заведующей, а тем неравнодушием, с которым она относилась к каждому слушателю. Погрузившись в размышления, я не заметила, как мы приехали. Пока Гвандоржо звонил, а точнее делал дозвон, поскольку за все время нашего знакомства он не проронил ни слова, и я спрятала письмо в куртку. У подъезда старинного кирпичного дома, типичного для тихого центра старой Москвы, стоял высокий молодой человек в синем пальто. Мой мрачный хорон с лицом Чингисхана, переправивший меня через асфальтные воды московского Стикса, уехал, как только увидел, что я в безопасности. Встречавший был небрит, хмур и очень хорош собой. Это я отметила без какой-то личной вовлеченности, просто холодным взглядом художника. Немного портил его только шрам на щеке, видимо, от рваной раны. Шрам, однако, не вызывал неприязни, а скорее показывал, что его владелец обладал непростым прошлым. Меня поразило выражение его лица. Не знаю, как объяснить. Оно носило оттиск благородства, неистовой силы и одиночества. Такой типаж я встречала только на старинных фотографиях времен Великой Отечественной. Но самым странным было другое. А именно ощущение, что его лицо мне знакомо. А это, конечно, было невозможно, поскольку виделись мы впервые. И все же я никуда не могла деться от ощущения, что это родной мне человек. Его лицо отзывалось в картотеке памяти режущей остротой утраты, как если бы у меня в далеком-далеком детстве, настолько давнем, что оно парило в зыбкой области бессознательного, был очень близкий друг, которого я потеряла. И мне его не хватало всю жизнь. Просто я не могла вспомнить об этом. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Угрюмый тип этот водитель. Даже не попрощался», — прервала тишину я. «Кто? Гвандоржо? Ну да, вы его знаете?» «Конечно. Долг службы обязывает», — улыбнулся светлыми глазами брюнет. «Он вообще не разговаривает. Уже 2 месяца, как взял обет молчания». «Випассану типа?» «А ты подкована в терминологии, я смотрю». «Да так, не очень. Просто у меня отец был индологом». Молодой мужчина оказался подполковником ФСБ, что выяснилось, когда мы поднимались к нему в жилище. Я говорю «жилище», потому что квартирой в строгом смысле слова оно не являлось. Во-первых, жилье занимало весь этаж старинного дома, а во-вторых, практически не было меблировано. Зато все стены либо были увешаны картинами, либо скрыты за книжными полками. «Забыл представиться. Я Лазарь. Лазарь Илясов», — сказал он, когда мы сели за стол. «Очень приятно. А я Марта. Но это ты, наверное, и так знаешь. По долгу службы». Он кивнул, улыбнувшись. Мне хотелось рассматривать и изучать его бесконечно. Лазарь был полной противоположностью всех, кого я встречала раньше. Золотой молодежи в университете, в 20 лет уже присыщенной, с цеплячими телами и заячьими душами. Олигархов, снявших земляничные пиджаки, но все так же оставшихся в душе поверхностными рэкетирами, жадными до денег и чревоугодия. Но про бутовских обиженных на жизнь пацанов и говорить нечего. В конце концов, я не выдержала и прямо спросила. «Лазарь, есть тебе что-то такое, что я пытаюсь понять, но пока не улавливаю? Что-то почти надчеловеческое. Я ни в ком такого не встречала. Расскажи, чем ты живешь? Хочу лучше понять человека, которому мне предстоит верить в свою судьбу». Он окинул меня синим сканером своих глаз так, будто оценивал мою квалификацию. способна ли я воспринимать глубокие истины или привыкла барахтаться на смысловой поверхности. «Как ты считаешь, кто всех сильнее?» Он начал издалека. «У кого денег и власти больше? Новейшая история нашей страны это доказывает. Это поверхностный слой. Все равно, что судить всю пьесу только по первому действию первого акта». Очевидность этой мысли не приходила мне раньше в голову. Он стал отвечать за меня. «Сильнее всех тот, кто знает себя и, как следствие, совершает осознанные действия. Такой человек обладает харизмой, мощной энергетикой и властью. Потому что человека, познавшего нечто внутреннее, трудно поглотить. Он сам является силой, вскрывающей манипулятивные интриги и несущей новые порядки. Порядки истины и совести. Он открыл свою настоящую природу и решился жить в соответствии с ней. Вот этим я и живу». «Лазарь, ты этому у Веры Евгеньевны научился?» «Мы с ней тоже об этом говорили». «Нет, Марта. Просто все думающие люди раньше или позже приходят к этому пониманию». «А как ты оказался в строю ФСБшников?» «Долгая история, а у нас мало времени». «Но ведь другого не будет. Разреши мне чуточку тебя узнать». Лазарь улыбнулся. Не знаю, от того ли, что он раскусил мое невинное лукавство, или просто счел это проявлением прямодушия. И хоть я действительно хотела лучше его узнать, дело было не в вопросе доверия. Я с самого начала поняла, что полностью готова ему довериться. А в том, что он мне был очень интересен. «У меня с детства есть одна неудобная черта», — начал рассказывать Лазарь. «Не могу пройти мимо несправедливости. Однажды пришел мой лучший друг, Макс, а на нем лица нет. Я ему: давай, выкладывай. Но, конечно, не ожидал я услышать такое. Нам тогда лет по 18 было, и мы наивно думали, что грязь этого мира нас не коснется. Его девушку изнасиловали, причем жестко. У него полтела в синяках было. Макс попросил помочь разобраться с насильником. Мы узнали, кто это, и вызвали этого мудака на разборки. Ночью, за городом. А мы с Максом боксом занимались, готовились к соревнованиям. Вот мы и перебрали чуток. Так эту гниду отделали, что нам показалось, он мертв. Мы его просто припугнуть хотели, а тут он бездыханный валяется. Тогда мы стали его закапывать, чтобы спрятать тело. Ночь, ничего не видно, присыпали как-то землей и дали дёру. А на следующий день к нам менты постучались. Так, мол, и так. Гражданин такое-то заявление подал. Выяснилось, что этот мудак не просто остался жив, а что у него еще были серьезные связи в верхушке. Макс тут же уехал за границу, а у меня такой возможности не было. Зато у меня лежала повестка из армии. И прямо в тот же день я подался в военкомат. Распределили меня на восток, чему я, конечно, был очень рад. Чем дальше, тем лучше. И вот там через какое-то время встретил чекиста, проводившего беседы с кадрами. Он заметил, что я интересуюсь философией и, видимо, почувствовал мою потребность в восстановлении справедливости. Вот так через год службы меня перенаправили в ФСБ. Мы долго еще разговаривали, обсуждая этот случай. В какой-то момент он встал из-за стола, показывая, что тема закрыта. Его интонация тут же изменилась. Голос стал твердым и безапелляционным. Пора переходить к делу. Марта, тебе надо будет кое-что сделать. У тебя есть машина? Через 2 дня я договорилась о встрече с сестрой. Я ехала на своем новеньком Порше в Бутово, чтобы сходить с ней в кино, когда мне позвонил Аркадий. «Привет, лисичка. Слышу, ты уже на коне. Как он тебе?» Вдох, выдох. Ом намо Нараяна. Улыбка. Милый мой, привет. Как раз еду и думаю о тебе. Какую шикарную машину ты мне подарил. Как она чувствует дорогу, как поворачивает. Кешенька, спасибо тебе большое. Я так кайфую за рулем. Выбирал лучшее для тебя. Сегодня увидимся? Любимый мой, сегодня не смогу. У меня срочное дело. Что может быть срочнее меня? Котик, Соня в этом году заканчивает 11 класс экстерном и хочет полететь в Париж, готовиться к поступлению в Сорбонну. Это мечта всей ее жизни. Я тебе как-то рассказывала. Помню такое. Так вот, мне надо передать ей деньги, чтобы внести предоплату за подготовительные курсы. Это дело хорошее. Тогда до завтра. Да, милый, завтра точно увидимся. Кеш? Я сделала небольшую паузу. Я так тебе благодарна за Порше. Я очень счастлива. Ну, покедова, Мусь. До завтра. По голосу Аркадия было слышно, что он довольно улыбался. Доехав до бутовских пенатов, я застала сестру дома одну. Как же Соня похорошела за этот год. Во многом мы были похожи, только судьба одарила ее редчайшим умом и, видимо, как следствие ее даровитости, абсолютным хладнокровием. Мне нравилось это качество то ли потому, что оно было полной противоположностью моей огненной натуры, то ли потому, что при всей своей неприязни к моему спонсору Соня рационально одобряла мою с ним связь и ни разу за все время не раскололась перед мамой, держа в секрете правду о коммерческой природе этих отношений. С недетской циничностью она рассматривала их как бизнес-проект, призванный помочь в минуту отчаяния. И с таким же холодным равнодушием она ждала окончания этого проекта, втайне от мамы, делясь со мной мыслями о том, что прошлое — это трамплин, которым нужно воспользоваться, чтобы достичь желаемой цели. Это значило внять всему накопленному предками опыту боли и нищеты и стать первыми, кто изменит положение вещей. Хоть Сонечка была младше меня, она точно не была слабее. Я знала, что могу доверить ей самые сокровенные тайны, и она не расскажет никому, даже маме. «Санюш, привет!» Я крепко обняла сестру. «Прогуляемся до кинотеатра? Мне надо с тобой серьезно поговорить». Вернулись домой мы уже под вечер. Мама ждала за накрытым столом и начала заботливо кудахтать в попытке накормить нас так, будто мы были поросятами, которых готовили к забою. Мы долго болтали обо всем и ни о чем, потом спустились во двор посмотреть на новенький Porsche Cayenne. Мама, как обычно, не могла прийти в себя от восторга, молясь на Аркадия, как на спасителя. Становилось уже совсем поздно, и мне пора было ехать. Мама волновалась, что придется ехать среди ночи по дорогам, которым еще во времена Гоголя не слишком доверяли. «Марточка, у тебя же практики никакой после получения прав. А сейчас дороги такие плохие. Может, останешься у нас?» «Нет, мамуль, спасибо. Я справлюсь. Правда». Заметив мамин встревоженный взгляд, я решила добавить. Я дополнительно занималась с инструктором по вождению. «Ну ладно, только ты обязательно позвони, когда едешь». «Ой, мам, чуть не забыла. Соня сказала, что у вас после Нового года остались фейерверки и бенгальские огни. Я заберу, ты не против?» Успокоенная моими словами, мама вручила мне коробку и отпустила в путь. Однако в мои планы не входило сразу ехать домой. Настроение было поганым. Хотелось погонять. Я чувствовала себя вещью. Вещью, с которой ее владелец сделает, что захочет. Захочет — выкинет в окно, как кошку. Захочет — подарят машину. Моя беда заключалась в полной зависимости. Самой желанной сейчас была свобода. Однако она дорого стоит. Речь шла не только про деньги, а про преодоление своего страха. Смогу ли я? Ощущение себя вещью обострилось после общения с Лазарем. Контраст между ним и Аркадием был настолько разительным, что описать его я могу только при помощи аналогии. Представьте человека, проведшего всю жизнь в катакомбах в грязном сумраке, иногда озарявшимся яркой, но короткой вспышкой бенгальского огня. Но вдруг дыхание судьбы выводит его на белый свет, под нежный купол небосвода. И внезапно для себя самого этот человек понимает, что, оказывается, можно жить по-другому. Поэтому из Бутова я выехала не обратно на МКАД, а решила прокатиться по трассе М2 и через бетонку выехать уже на родной проспект Вернадского. В библейском зеркале берез не умереть, не хватит слез. Юрий Казарин. Этим февральским утром Аркадий проснулся раньше обычного. Он недавно погрузился в философию ранних подъемов. Поэтому его утро началось с неспешного кофе под монотонное бурчание телевизора. Для него это стало своего рода медитацией. В следующем году ему должно исполниться 40, и осознание этого беспощадно бороздило его мозг, продавив в нем одну простую мысль. Он был беден. Настолько беден, что единственным, что он имел, были деньги. Ни настоящих друзей, ни высшей цели. И даже то огромное состояние, которое он накопил, уверенно войдя в список Forbes, ему некому было передать. Тогда для чего все это? Итогом подобных размышлений стало то, что он начал задумываться о семье и наследниках. У него даже была потенциальная кандидатка на роль супруги, только она почему-то не брала трубку, хотя набирал он уже второй раз. Но тут его саморефлексия была прервана репортажем утренних новостей, поданных, как водится, под тревожным кружевом музыкальной заставки. Он прибавил звук, чтобы быть в курсе основной сводки, когда услышал следующее. Также в сегодняшнем выпуске мы расскажем об аварии, произошедшей недалеко от трассы М2. В результате несчастного случая двигатель загорелся, за рулем была девушка. Личность погибшей устанавливается. Голубой экран показывал крупным планом вмятый в столб белый Porsche Cayenne, у которого сгорело полсалона. Вокруг машины маячили сотрудники ГИБДД. Аркадий еще раз посмотрел на телефон, потом снова в телевизор, и его пронзило ужасное допущение. А вдруг это тот самый Каен? Сначала он хотел сразу позвонить Инессе Павловне, маме своей кандидатки на роль супруги, но побоялся перепугать женщину, если вдруг новости окажутся ложными. Бизнесмен сделал несколько звонков, и его каналы связи подтвердили. Действительно, машина, которую показывали в новостях, была тем самым Каеном. Словно в каком-то трансе Аркадий поднялся на второй этаж пентхауса, вошел в спальню и взял с прикроватной тумбочки книгу. Это был один из наиболее ценных подарков от Марты, но не по стоимости, а по тому смыслу, который она в него вложила. Он открыл страницу наугад и прочитал следующее. «К сожалению, все хорошее мы осознаем только с опозданием. Живем в тоске по прошлому и в страхе перед будущим. Где угодно, только не в настоящем». Как же чертовски прав был Ремарк. Судьба подарила ему встречу с девушкой, которая с самого начала отличалась от всех, кого он знал раньше. И у них был шанс на настоящее счастье, но он все похерил своим отношениям. Аркадию тут же вспомнили слова одного батюшки из Оптиной пустыни, как-то сказанные в частной беседе. «Любовь, — говорил старец, — произрастает из духа непривязанности. А если человек привязывается, то становится не истинно любящим, но собственником, и сосредотачивается только на удовлетворении своих желаний. А это уже не любовь. Это потребительство. Почему-то эти размышления не принесли бизнесмену облегчения, а только разозлили. Он злился на себя, на Марту, на жизнь, лишившую его счастья, которое было у него практически в руках. Спустя 30 минут и две сломанные тумбочки Аркадия вдруг осенила гениальная идея. Ведь это могла быть не она в машине. А что, если она дала машину подруге? Или вызвала трезвого водителя? Воодушевившись этой мыслью, мужчина быстро собрался и доехал до Воробьевых гор, где жила его содержанка. Открыв квартиру, он, словно ополоумевший, стал бросаться из комнаты в комнату, нигде не находя Марту. В конце концов, он опустился на пол у стенки, обмяк и беззвучно затрясся. Никогда в жизни он так явно не ощущал своего одиночества. И дело не в том, что у него никого не было. Наоборот, были и любовницы, и партнеры, и люди, заверявшие его в своей дружбе. Но все они интересовались не самим Аркадием, а той выгодой, которую могли извлечь из общения с ним. И со временем он стал таким же, а потребность любить и быть любимым приняла поистине уродливые формы. Вдруг Аркадий отчетливо почувствовал чье-то присутствие. Он поднял голову и увидел черную кошку с перевязанной лапой. Хрупкое создание, которое чуть было не погибло из-за него, внимательно смотрела ему в глаза. «Кисонька, прости меня, прости», — взахлёб произнёс бизнесмен. «Прости, это я во всем виноват». Кошка забралась к нему на грудь, удобно устраиваясь на чуть выпирающем животе, затарахтела и закрыла глаза. Боясь разбудить единственное существо, простившее ему самые страшные грехи, он не заметил, как и сам погрузился в сон. Пробудился Аркадий от звенящей внутри мысли. Он знал, что должен был сделать. Нежно взяв кошку на руки так, будто это было самое ценное существо во Вселенной, он поехал с визитом к Инессе Павловне. Дверь открыла осунувшаяся и очень бледная женщина 50 с лишним лет. Он видел ее впервые, но сразу узнал, как и она его. Без каких-либо церемоний она со слезами сгребла Аркадия в охапку, будто он был не серьезным предпринимателем, а беззубым мальчишкой, вернувшимся из школы с подбитым глазом. Инесса Павловна рассказала ему обо всем: и как среди ночи звонили из полиции, и как они с Соней ездили утром на опознание тела, на которое без ужаса взглянуть было невозможно. Настолько оно было обезображено пожаром. И также то, что ничего больнее потери ребенка она в жизни не испытывала. Потом они долго молчали вдвоем на кухне. Наконец, Аркадий прервал тишину. «Вы знаете, последнее, что Марта мне сказала, что она очень гордится сестрой и хочет исполнить ее мечту — учиться в Сорбонне. Марты больше нет, но мечта осталась, и я хочу ее исполнить. Мой секретарь свяжется с вами завтра. Я уже распорядился, чтобы Соне нашли лучшие подготовительные курсы в Париже и жилье рядом с учебой. Вы тоже поедете с ней. Если хотите, конечно. Думаю, Марта была бы этому рада». «Ой, касатик ты мой». Инесса Павловна хотела было начать благодарить Аркадия, но не смогла из-за нахлынувшего потока слез. «Это меньшее, что я могу сделать». Конец.